Глава третья. Сэр Чарльз размышляет. Из-за двери показалась голова сэра Чарльза. «Саттерсуэйт, зайдите, пожалуйста, минутку». С момента трагедии прошло полтора часа. Суматоха постепенно улеглась. Леди Мэри проводила рыдавшую миссис Бабингтон домой. Мисс Милрей вызвала по телефону местного врача, взявшего на себя заботу о покойном, а затем подала простой ужин, после которого гости, по всеобщему согласию, разошлись по своим комнатам. Мистер Саттерсуэйт проходил мимо двери корабельной комнаты, где наступила смерть мистера Бабингтона, как вдруг она открылась, и его окликнул сэр Чарльз. Когда мистер Саттерсуэйт вошел в комнату, по его телу пробежала легкая дрожь. Он пребывал уже в том возрасте, когда вид смерти отнюдь не доставляет радости. Ибо, возможно, в недалеком будущем и его ожидает подобная участь. Но к чему думать об этом? Еще лет на 20 меня хватит, — успокоил он себя. В корабельной комнате находился также Бартоломью Стрэндж. Увидев мистера Саттерсуэйта, он удовлетворенно кивнул. — Очень хорошо. Саттерсуэйт — это тот, кто нам нужен. Он знает жизнь. Слегка удивившись, мистер Саттерсуэйт сел в кресло рядом с доктором. Сэр Чарльз нервно мерил шагами комнату и уже не очень походил на бравого моряка. «Чарльзу не нравится все это», — сказал сэр Бартоломью. «Я имею в виду смерть бедняги Бабингтона». Мистер Саттерсуэйт счел подобное выражение не вполне уместным. Вряд ли кому-то понравилось бы произошедшее. Он понял, что Стрэндж вкладывал в свои слова совсем иной смысл. «Да, случай весьма прискорбный», — осторожно заметил мистер Саттерсуэйт. «Действительно, все это довольно болезненно», — согласился сэр Бартоломью, не удержавшись от использования профессиональной терминологии. Картрайт остановился, прекратив хождение по комнате. «Толли, у тебя на глазах когда-нибудь вот так умирали люди?» «Пожалуй, нет», — ответил сэр Бартоломью. Затем, поразмыслив несколько секунд, он добавил, «Ну, я видел не так уж много смертей, как ты мог бы предположить. Пациенты невропатолога умирают нечасто. Врач старается как можно дольше продлевать им жизнь, чтобы выкачивать из них деньги. Я уверен, у МакДугла покойников было гораздо больше». В Лумауте МакДугал считался лучшим доктором, и именно его вызвала мисс Милрей. «МакДугал не видел... Как умер этот человек? Когда он прибыл, тот был уже мертв. Ему известно только то, что рассказали мы. По его словам, у Бабингтона, скорее всего, случился приступ, поскольку, по всей вероятности, в силу возраста, его здоровье оставляло желать лучшего. Меня такое объяснение не устраивает». «Наверняка оно не устраивает его», — сказал сэр Бартоломью. «Но доктор ведь должен что-то сказать». «Приступ — хорошее слово, оно ничего не означает, но устраивает непрофессионалов. В конце концов, Бабингтон был пожилым человеком, и в последнее время у него возникли проблемы со здоровьем. Об этом нам говорила его жена. Возможно, он страдал какой-нибудь болезнью и не подозревал об этом». «Это был типичный приступ, или как вы там его называете?» «В каком смысле типичный?» «Ну, приступ какой-то известной болезни». «А если бы ты изучал медицину...» произнес назидательным тоном сэр Бартоломью, то знал бы, что такое понятие, как «типичный случай», едва ли существует в реальности. «Что вы думаете по этому поводу, сэр Чарльз?» — спросил мистер Саттерсуэйт. Картрайт сделал неопределенный жест рукой и ничего не ответил. Стрэндж усмехнулся. «Чарльз по своему обыкновению предполагает самое худшее», — сказал он. Погруженный в размышления сэр Чарльз слегка покачивал головой. Уже некоторое время мистеру Саттерсуэйту казалось, что он кого-то ему напоминает, но кого именно, понять не мог. И тут его осенило. Ну, конечно же! Аристида Дюваля, главу секретной службы, распутывающего заговор в подземных проводах. При ходьбе сэр Чарльз слегка прихрамывал, Аристида Дюваля называли хромым. Тем временем сэр Бартоломью продолжал свои попытки развеять смутные подозрения сэра Чарльза с помощью доводов, основанных на здравом смысле. «Ну, так что же, по-твоему, произошло, Чарльз? Убийство? Кому нужно было убивать безобидного священника? Крайне маловероятно. Самоубийство? В принципе, у Бабингтона могла быть причина для того, чтобы свести счеты с жизнью. И что же это за причина?» Сэр Чарльз задумчиво покачал головой. Но разве можно проникнуть в тайны человеческого сознания? Вот лишь одно предположение. Бабингтон узнал, что у него неизлечимая болезнь, а, к примеру, рак. Это вполне могло послужить мотивом. Возможно, он хотел избавить свою жену от душевной боли, которую она испытывала бы, наблюдая за его страданиями. Разумеется, это только предположение. Нам неизвестно, что могло бы заставить Бабингтона покончить с собой. «Я не особенно склоняюсь к версии самоубийства», — заговорил, наконец, сэр Чарльз. Сэр Бартоломью снова усмехнулся. «Ну, конечно, тебя не интересуют наиболее вероятные версии. Тебе нужна сенсация, что-нибудь вроде не оставляющего следов яда в коктейле». По лицу сэра Чарльза пробежала гримаса. «Я вовсе не уверен, что мне нужна сенсация. Черт возьми, Толли, вспомни, ведь это я готовил коктейли». «Может быть, тебя неожиданно одолела мания убийства? А на нас яд оказывает замедленное действие, но до наступления утра мы все равно умрем. Ей-богу, мне не до шуток!» — раздраженно произнес сэр Чарльз. «А я не шучу», — возразил доктор вполне серьезным тоном. «Я не шучу в отношении смерти старого Бабингтона. Я высмеиваю твои предположения, Чарльз, поскольку не хочу, чтобы ты, сам того не понимая, усугубил положение». «Каким-то образом?» — изумленно переспросил сэр Чарльз. «Может быть, вы понимаете, к чему я клоню, мистер Саттерсуэйт?» «Кажется, догадываюсь», — ответил тот. «Неужели ты не осознаешь, Чарльз?» — продолжал сэр Бартоломью. «Что эти твои подозрения могут принести большой вред? Ничем не обоснованные версии способны создать серьезные проблемы и причинить боль миссис Бабингтон. На моей памяти подобное случалось не раз. Скоропостижная смерть, несколько человек распустили языки и поползли слухи, которые уже никто не в силах пресечь. Ты тешишься фантазиями, занимаешься досужими домыслами и не понимаешь, к чему это может привести». На лице актера появилось выражение нерешительности. «Об этом я не подумал», — признался он. «Хороший ты парень, Чарльз, но уж слишком большую волю даешь своему воображению. Скажи, ты всерьез полагаешь, что кто-то мог намеренно убить совершенно безобидного старика?» «Пожалуй, нет», — ответил сэр Чарльз. «Это действительно нелепость, но я вовсе не фантазировал, то ли у меня действительно было предчувствие, что что-то не так». Мистер Саттерсуэйт кашлянул. «Не могу я высказать предположение? Мистеру Бабингтону внезапно стало плохо. Заметив, как он скривился, когда пил коктейль, я подумал, что, может быть, для него просто непривычен этот вкус. Но, допустим, как уже предположил сэр Бартоломью, мистер Бабингтон решил по какой-то причине совершить самоубийство. Мне это кажется вполне возможным, тогда как версия убийства представляется смехотворной». «Я считаю возможным, но маловероятным, чтобы мистер Бабингтон положил что-то в свой бокал незаметно для нас. В этой комнате еще ничего не трогали. Бокалы с коктейлями стоят там, где стояли. Вот, это бокал мистера Бабингтона. Я знаю это, потому что сидел здесь и беседовал с ним. Мне кажется, сэру Бартоломью следует отправить этот бокал на экспертизу. Это можно сделать тихо, не давая никому пищи для разговоров». Сэр Бартоломью поднялся с кресла и взял бокал. «Так и быть, Чарльз, пойду тебе навстречу», — сказал он. «Ставлю 10 фунтов против одного, что там нет ничего, кроме джина и вермута». «Идет», — согласился сэр Чарльз. Немного помолчав, он добавил с грустной улыбкой. «Знаешь, что ли, отчасти ты несешь ответственность за то, что у меня разыгралось воображение». «Я?» «Да. Благодаря твоим разговорам, ты сказал, что этот человек, Эркюль Пуаро, является своего рода буревестником. Всюду, где он оказывается, происходит преступление. Стоило ему приехать сюда, как последовала внезапная загадочная смерть. Разумеется, первая моя мысль была об убийстве». «Интересно», — произнес мистер Саттерсуэйт. «Как ты считаешь, Толли, могли бы мы спросить его, что он думает по этому поводу?» — спросил Чарльз Картрайт. «Я имею в виду, этично ли это?» «Хороший вопрос», — пробормотал мистер Саттерсуэйт. «Я знаком с медицинской этикой, но ничего не знаю о детективной». «Профессионального певца нельзя попросить спеть», — задумчиво произнес мистер Саттерсуэйт. «А вот можно ли попросить профессионального детектива провести расследование?» «Да, очень хороший вопрос». «Но ведь речь идет только о том, чтобы спросить у него его мнение», — возразил сэр Чарльз. В этот момент раздался легкий стук в дверь, и на пороге появился Эркюль Пуаро. с виноватым выражением на лице. — Входите, входите, — сказал сэр Чарльз. — Мы как раз говорили о вас. Я сомневался, стоит ли мне приходить без приглашения. — Все в порядке. Хотите виски? — Благодарю вас. Я редко пью виски. Вот если бы бокал воды с сиропом. Но вода с сиропом не входила в число жидкостей, пригодных, по мнению сэра Чарльза, для питья. Пригласив гостя сесть, актер сразу перешел к делу. — Я не буду ходить вокруг да около, — сказал он. — Мы только что говорили о вас, месье Пуаро, и сегодняшнем происшествии. Вы не находите в нем ничего странного? Брови детектива поползли вверх. — Странного? А что вы имеете в виду? — Мой друг вбил себе в голову, что старого Бабингтона убили, — пояснил Бартоломью Стрэндж. — А вы так не думаете? Мы хотели бы знать, что думаете вы. Неожиданно ему стало плохо, задумчиво произнес Пуаро. Совершенно неожиданно. Именно так. Мистер Саттерсуэт изложил версию самоубийства и упомянул о своем предложении отправить бокал на экспертизу. Пуаро одобрительно кивнул. Во всяком случае, вреда от этого не будет. Будучи знатоком человеческой натуры, я считаю крайне маловероятным, что кто-то захотел расправиться с обаятельным и безобидным пожилым джентльменом. Еще менее убедительной представляется мне версия самоубийства. Как бы то ни было, экспертиза бокала кое-что прояснит. — А какие результаты, по-вашему, даст экспертиза? Пуаро пожал плечами. — Могу только догадываться. — А вы хотите, чтобы я высказал предположение, каковы будут результаты экспертизы? — Ну да. — Ну тогда я предполагаю, что в бокале обнаружатся лишь остатки великолепного сухого мартини. Он развернулся в сторону сэра Чарльза. — Отравить человека с помощью коктейля в одном из множества бокалов, которые разносят на подносе, чрезвычайно трудно. И если этот славный пожилой священник хотел совершить самоубийство, вряд ли он стал бы делать это во время вечеринки. Это было бы в высшей степени бестактно по отношению к остальным гостям, а мистер Бабингтон произвел на меня впечатление очень тактичного человека. Он немного помолчал. Таково мое мнение, если оно вас интересует. После некоторой паузы сэр Чарльз со вздохом поднялся с кресла, подошел к окну, открыл его и выглянул на улицу. — Ветер что надо, — сказал он. Место детектива снова занял моряк. Но наблюдательному мистеру Саттерсуэту показалось, будто сэр Чарльз сожалеет, что ему не суждено сыграть эту роль.